Глава пятая. В дневнике моего прадеда записано. Нет, не может быть, чтобы ошибался я в мечте моей. Не так уж много лет прожил я на белом свете, но даже по врачеванию убедился, что глаза, как в народе говорят, зеркало души. Нет, не могу я ошибиться. Она женщина не только с красивым лицом, но и с красивой душой. Об этом говорит ее тихий взгляд, ее тихий голос, ее движение, отличное от движений других женщин. Я не учен. Я не могу иногда найти нужные слова. Но я хочу сказать, что каждый шаг, каждое движение ее так красивы, не нарочиты для показа людям. Смотрите, мол, как хороша я. А напротив. Не глядите, не глядите на меня, мне совестно от красоты моей. Ее слуги говорили мне, как она заботится о детях своих. И действительно, очень требовательна была Наталья Николаевна к няням, отчего те часто менялись. Дальше в дневниках, наверное, были еще записи о его возвышенном чувстве к Наталье Николаевне, но страницы вырваны чьей-то безжалостной рукой. Может быть, сам Петр Яковлевич счел неудобным оставлять дневники поколениям с такими признаниями. Может быть, уже после его смерти малограмотной Олимпиаде Федоровне прочел кто-то эти страницы, и она решила из ревности их уничтожить. Может, кто-то из потомков счел ненужным оставлять в дневнике эту сердечную исповедь. Но так или иначе, в тетради, искусно переплетенной в картонные корки, отсутствует много страниц. Читая записи Петра Яковлевича, я поражаюсь, как удивительно верно почувствовал мой прадед светлый облик той, которую он любил всю жизнь. Ведь ей он сказал всего несколько слов, а в людских и среди бар слышал о ней так много осуждающего. Но ничто не поколебало его веры в душевную красоту и чистоту Натальи Николаевны. Увы, не только многие современники Пушкиной из разных кругов осуждали и обвиняли ее. Эти обвинения звучали и в воспоминаниях современников о ней, и в художественных произведениях, и в те времена, и в наши дни. И только не так давно найденные, опубликованные неизвестные письма Н.Н. Пушкиной и ее сестер Е.Н. и А.Н. Гончаровых дали возможность нам представить Наталью Николаевну совсем другой. Нет, не напишет пустая светская красавица, увлеченная только нарядами и балами, таких вот строк. Тесная дружба редко возникает в большом городе, где каждый вращается в своем кругу общества, а главное, имеет слишком много развлечений и глупых светских обязанностей, чтобы хватило времени на требовательность дружбы. Только своему другу, жене, увлеченной литературными делами мужа поэта, находящейся в курсе всех его дел, понимающей и умной, Пушкин мог давать такие поручения. «Мой ангел, одно слово. Съезди к Плетневу и попроси его, чтобы он к моему приезду велел переписать из собрания законов годов 1774 и 1775 и 1773 все указы, относящиеся к Пугачеву. Не забудь. Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу и привезу тебе пропасть всякой всячины. Надеюсь, что Смердин аккуратен. На днях пришлю ему стихов. Присем пакет к Плетневу для современника. Коли цензор Крылов не пропустит, отдашь комитет и ради бога напечатать во втором номере. Благодарю и Адоевского за его типографические хлопоты. Скажи ему, чтобы он печатал, как вздумает, порядок ничего не значит. Что записки Дуровой? Пропущены ли цензурою? Они мне необходимы, без них я пропал. Ты пишешь о статье Гольцовской. Что такое? Кольцовской или Гоголевской? Гоголя печатать, а кольцо рассмотреть. Впрочем, это не важно. 1836 год. Так как теперь к моим прочим достоинствам прибавилось и то, что я журналист, то для Москвы имею я новую прелесть. Недавно сказывают мне, что приехал ко мне Чертков. Отроду мы друг к другу не езжали. Но при сей верной оказии вспомнил он, что жена его мне родня, и потому привез мне экземпляр своего путешествия в Сицилию. Не побронить ли мне его амбон-парам по-родственному? Письмо мое похоже на тургеневское и может тебе доказать разницу между Москвою и Парижем. 11 мая 1836 года. В первом томе «Современника» были опубликованы письма Николая Ивановича Тургенева из Парижа. «Париж. Хроника русского». В этих письмах сообщались новости парижской литературной, политической и театральной жизни. Вот Пушкин и сравнивает эти письма со своими. Ясно, что Наталья Николаевна в курсе писем Тургенева. Или вот еще одна исповедь другу. Слушая толки здешних литераторов, дивлюсь, как они могут быть порядочны в печати и так глупы в разговоре. Признайся, так ли со мною? Право, боюсь. Баратынский, однако, очень мил, но мы как-то холодны друг к другу. Годы донесли до нас всего несколько писем. Обвинить человека всегда легче, чем оправдать его. В чем только не обвиняли Наталью Николаевну. И в том, что она не интересовалась работой мужа, что дома детей всецело поручила сестре Александре, была легкомысленной и неумной. Но письма принесли большую правду. И теперь нетрудно убедить скептиков, что Наталья Николаевна читала сочинения мужа, помогала ему, чем могла, интересовалась его работой и разбиралась в ней. Нетрудно теперь убедиться и в том, что Наталья Николаевна занималась детьми и домом, делами родных, была энергичной, доброй и умной. 27 сентября 1833 года Наталья Николаевна пишет письмо брату Дмитрию. «Эти деньги мне как с неба свалились. Не знаю, как выразить тебе за них мою признательность. Еще немного, и я осталась бы без копейки, а оказаться в таком положении с маленькими детьми на руках было бы ужасно. Денег, которые муж мне оставил, было бы более чем достаточно до его возвращения, если бы я не была вынуждена уплатить 1600 рублей за квартиру. Он и не подозревает, что я испытываю недостаток в деньгах, и у меня нет возможности известить его, так как только в будущем месяце он будет иметь твердое место пребывания. Затем, с твоего разрешения, я заказала ливрею для слуги моих сестер, что стоило 270 рублей сюртук и 16 шляпа. Твои часы мне, наконец, передали. Я поручила Ване ими заняться. Часовщик взялся их подчинить. Скажи мне, пожалуйста, что происходит с этим несчастным сундуком с нашими вещами, который никак не дойдет до нас до сих пор? Начал ли ты заново переделывать коляску? Можем ли мы надеяться ее иметь для катания на Масленице? 12 ноября 1834 года. Твое письмо Мятлеву было послано в тот же день с запиской моего мужа, и вот его ответ Пушкину, который я вкладываю в это письмо. Уже давным-давно мы ему об этом говорили все трое. Ответ был благоприятный, он даже обещал тебе написать по этому поводу, но сделал ли это, не знаю. Если он задержался с ответом до сих пор, бомбардируй его письмами, чтобы он был вынужден это сделать, если не из любезности, то, по крайней мере, чтобы отделаться от тебя. Я знаю, что Хлюстин со своей стороны старается заполучить эту мельницу. Впрочем, завтра я увижу Мятлева и настойчиво поговорю с ним об этом. Конец декабря 1834 года. Вот твоя бумага, дорогой брат. Что касается твоих книг, то я составила список, но ожидаю визита господина Ковригина, чтобы их отправить.

Венчание совершалось дважды, поскольку жених и невеста были разного вероисповедания. В римско-католической церкви святой Екатерины и в православном Исаакиевском соборе. День выдался по-петербургскому мрачным, падал снег вперемешку с дождем. Изредка появлялось солнце, непривычно слепило глаза и снова закрывалось темными тучами. Иногда с надрывным воем поднимался ветер, метался по улицам и затихал. Через три дня в доме Григория Строганова состоялся обед в честь свадьбы Екатерины Гончаровой и Дантеса. Петр обычно занимался письменными делами и разъездами, но в этот день на него надели ливрею, и велено было ему прислуживать гостям. Петр, наверное, сказался бы больным или в самом деле совершил над телом своим какое-нибудь насилие, но его удерживало одно — он мечтал увидеть ее. Правда, в людской уверенно говорили о том, что Пушкины и родные Екатерины Николаевны на обеде не будут. Но Петр знал, что в Исаакиевском соборе на свадьбе присутствовали Наталья Николаевна, Александра Николаевна, Дмитрий Николаевич и Иван Николаевич. Матушка невесты Натальи Ивановны не приехала, Пушкина тоже не было. Была еще тетушка Екатерина Ивановна Загряжская. И Петр надел на себя ливрею, с чувством, которое верно испытал тот, кому доводилось облекаться в арестантский халат. Петр стоял у хрустальных канделябров роскошного строгановского вестибюля, когда с хоров грянула музыка, и в широко открытых дверях появились молодые. С них торопливо сняли верхние одежды, двери долго не закрывались, впуская прибывавших гостей. Петр жадно оглядывал каждого. Ее не было. Не приехала мать невесты, не было братьев. Из родственников невесты присутствовали только усталые, сосредоточенные не по-праздничному, Александра Николаевна и пытавшаяся быть приветливой и веселой, с нервным ярким румянцем, разряженная тетушка Загряжская. Петр понял, что все толки прислуги о неблагополучии в семье Пушкиных имели какое-то основание, но где была правда, где вымысел, он не знал, только чувствовал, что странная была свадьба. Петр смотрел на невесту в белом богатом платье со шлейфом, похудевшую, с лихорадочно взволнованными и счастливыми глазами на бледном лице. Она была очень хороша. Я читаю записку Загряжской к Жуковскому. Слава Богу, кажется, все кончено. Жених и почтенный его батюшка были у меня с предложением. К большому счастью, за четверть часа перед ними приехал из Москвы старшой Гончаров, и он объявил им родительское согласие, и так все концы в воду. Что означала эта фраза «все концы в воду»? Остается загадкой и по сей день. Петр, конечно, ничего не знал о записке тетушки Загряжской. Он рассматривал жениха, которого видел впервые. Красив был и жених. Утонченное лицо, изящно загнутые усы, густые волосы, разнятые на косой пробор. Как и невеста, он был бледный, взволнованный. Только в отличие от нее счастье не оживляло его угасших глаз. Он, как и Екатерина Николаевна, нервно оглядывал гостей вокруг себя, словно оба кого-то искали, растерянными улыбками отвечая на поздравления и поцелую. Слава Богу, Петру не поручили носить подносы с кушаньями и винами. Он не умел этого делать. Ему было велено находиться в вестибюле и коридорах. Но через открытые двери он видел часть зала, белую скатерть стола, слышал непонятные на французском языке речи барона Геккерна, Григория Строганова и еще чьи-то, и русское горько. Петру казалось, что смех, выкрики, звон бокалов, речи — все было искусственно. Этот свадебный обед больше походил на поминки. После свадьбы несколько дней слуги Григория Александровича Строганова рассуждали о происшедших событиях. Кое-кто намеренно находил заделье сбегать на мойку в дом Пушкиных, посудачить с охочим на пересуды всезнающим слугой барышень Гончаровых. И каких только разноречивых версий не приносили оттуда. Говорили, что замуж пошла Екатерина Николаевна, спасая семью Пушкиных, потому что Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, и, конечно, не ему соревноваться в стрельбе с военным человеком. Дуэль не состоялась в связи со свадьбой. Говорили, что Дантес волочился за Екатериной Николаевной для отвода глаз, прикрывая этим ухаживанием свою любовь к младшей сестре, и предложение Екатерине Николаевне сделал, чтобы избежать дуэли, которая испортила бы его карьеру и карьеру приемного отца барона Геккерна. Говорили, что Екатерина Николаевна должна была родить ребенка от Дантеса, и надо было срочно покрывать грех. Чего только не говорили в людских. Даже поминали о приказе царя Дантесу жениться на Екатерине Гончаровой. Эти версии высшего света попадали в людские, и до сих пор остаются они версиями. История не вскрыла, что же произошло в семье Пушкиных, с открытой душой принявших к себе сестер Гончаровых. Почему родные Екатерины Николаевны не пожелали присутствовать на свадебном обеде? И только Александра Николаевна да тетушка Загряжская, может быть, скрипя сердце, выполнили эту миссию перед светом. Мой прадед в своих дневниках обходит все эти толки молчанием. Да и что мог он написать? Одно из предположений. Фактов у него не было. Они были у Натальи Николаевны, у Дантеса, у Екатерины Николаевны и, может быть, у Пушкина. Но о таких фактах обычно молчат. 1 февраля 1837 года мой прадед писал в своем дневнике: «Если б мог я сейчас находиться подле моего ангела, я уверен, что силой любви своей сумел бы во взгляде передать ей покорность судьбе. Я был около конюшенной церкви, когда отпевали Пушкина. Сквозь толпу трудно было подойти к нему, да я и не стремился. Живым я его никогда не видел, ее на похоронах не было. И я ушел, поскольку отлучился без спроса. Говорили, что она очень больна. А может быть, какой-то добрый человек посоветовал ей не ходить, не вызывать гнев, не понимающей ничего толпы».